Кого вы там видели? Дверь мне отворила мадам Сиран. Она не поднялась вместе со мной, потому что терпеть не может ходить по лестницам и знает, что я не заблужусь в этом доме. Вы были одни? Да, я оставил своего помощника в другом месте, на Версальской авеню. Работа заняла у меня лишь несколько минут. Вы не видели горничную? Она на минутку вошла в комнату, где я работал, и я поздоровался с ней. Ни кухарка, ни горничная не могли вспомнить об обойщике, когда их спросили о нем. Мегре отвел этого человека в отдел установления личности. Там сняли отпечатки его пальцев, и оказалось, что они точно соответствуют отпечаткам пальцев таинственного посетителя. На следующий день было получено анонимное письмо, опять-таки на имя Мегре, которое должно было еще больше подогреть возмущение публики. Письмо было написано на листке, вырванном из ученической тетради, свернутом в четверо и засунутом в дешевый конверт с жирными пятнами, как будто оно писалось на кухонном столе. На марке был штамп 18-го округа, где жила Аннет Дюше. Комиссару Мегре, считающему себя таким ловким, следовало бы допросить некую Ортанс Малетье с улицы Лепик, подлую бабу, которая занимается абортами и которую малютка Дюше посетила 3 месяца назад в сопровождении своего любовника. Учитывая создавшуюся ситуацию, комиссар предпочел лично отнести записку судебному следователю Комелио. Прочтите. Следователь 2 раза перечитал письмо. Вы проверили? Я не хотел действовать без ваших указаний. Лучше вам самому повидать эту Ортанс Малетье. Она значится в вашей картотеке. Мегре уже посмотрел списки, аккуратно составляемые полицией нравов. 1 раз, 10 лет тому назад, она была арестована, но доказать ничего не могли. Эта Малетье жила на 6-м этаже старого дома, недалеко от Мулен-де-ла-Галет. Ей шел уже 7-й десяток, она страдала водянкой, и, обутая в войлочные туфли, передвигалась только с помощью палки. В квартире ее царил тошнотворный запах. У окна в большой клетке прыгали 10 или 12 канареек. «Чего от меня надо, полиции? Я ничего плохого не сделала. Я бедная старуха, я ничего ни у кого не прошу». Поредевшие седые волосы, сквозь которые просвечивала кожа, обтягивающая череп, обрамляли ее мертвенно-бледное лицо. Мегре начал с того, что показал ей фотографию Аннет Дюше. «Вы ее узнаете?» «Еще бы! В газетах столько раз печатались ее портреты!» «Она приходила к вам 3 месяца тому назад?» «А что ей у меня делать? Ведь я уже давно не гадаю на картах!» «Значит, вы прежде и на картах гадали?» «Ну и что с того? Каждый зарабатывает на жизнь как может!» Она была беременна, а после того, как она побывала у вас, беременности не стало. Кто это придумал, это вранье? Жанвье, который сопровождал своего начальника, порылся у нее в ящиках, но, как Мегре и ожидал, ничего там не обнаружил. Нам важно знать правду. Она приходила сюда не одна, с нею был мужчина. Вот уже много лет, как ни один мужчина не переступал порог моей квартиры. Она держала стойко. Это была стреляная птица. Консьержка ее дома, которую тоже допросили, заявила, что она не видела ни Аннет, ни Жоссе. У мадам Малетье бывают молодые женщины? Прежде, когда она гадала на картах, приходили и молодые, и старые, и даже господа, про которых никогда не подумаешь, что они верят таким вещам, но она давно уже этим не занимается.